Ее легкое тело подбрасывало вверх от моих толчков. Она скользила по стволу вниз, вскрикивая, когда мы соединялись на мгновение всем естеством, и снова взлетала вверх. Я уже глухо рычал, облизывая ее шею, затылок, хватая губами уши, терся лицом о ее пушистые волосы. Пот тек, заливая глаза, их щипало. В груди и яйцах, словно в недрах солнца, зарождалось сверхновое. Оргазм накрыл ее чуть раньше, она громко оповестив меня, что снова кончает, и еще, обмякла в моих руках. Киска сжалась, выдаивая меня второй раз, судорожно и по всей длине. Я, отпустив ее ножки, жадно ухватил сиськи. «Что мне делать, доктор? У меня зависимость». Мысленно поржал я над собой, пока мои мысли не унесло во вспышке суперновы. Оргазм тряхнул меня так, что я на мгновение потерялся в бездне, в то же время ощущая себя сверхчеловеком. Сэя, прижавшись к моей груди, стонала, содрогаясь всем телом. Ее ягодицы елозили по моим бедрам и животу. Она, возможно, рефлекторно продолжала совершать мелкие фрикции, продлевая свой и мой оргазм. Закинула руки назад, поворачиваясь и потянувшись ко мне. Я снова припал я ее жадным губам, таким охочим до поцелуев. Как много я о ней не знал. Мы соскользнули вдоль стены, не разъединяясь, упали на бок, продолжая целоваться. У нее вновь проснулась нежность, она безумно ластилась, при этом ее трясло, словно в лихорадке. Она бормотала мне признание в любви, вперемешку с тем, что она ощутила, перемежая все это быстрыми поцелуями. Член, все же опав, выскользнул из священной норки. Я развернул ее, позволив прижаться к себе. Она, уткнувшись мне носом в ключицу, счастливо вздыхала, постепенно успокаиваясь. И хотя я мог бы и еще, я понимал, что надо остановиться. Мне нужна умная Сэя, а если мы продолжим, я вытрахаю ей мозги. Мы еще минут 15 нежились в объятиях друг друга, но все же засыпать липкими от пота и в сперме было бы неправильно. Хотя и хотелось отрубиться или потискать ее еще немного, много, очень много. Я с неохотой оторвался от горячего тела, она, вцепившись в меня, забурчала, захныкала сонно. «Куда? Давай еще немного полежим. Помоемся, я застелю свежую простынь, и будем спать», — пообещал я ей. «Вместе», — уточнила она. «И спать, и мыться», — усмехнулся я, вставая. Она попыталась встать. Ее повело, и она чуть было не упала на пол. Я успел подхватить ее, сажая обратно. Она нервно хихикнула, глядя на меня, сказала, обхватив себя руками. «Ноги не идут». Я кивнул, подхватил маленький, загодя приготовленный халатик из шкафа, накинул его ей на плечи, надел хлопковый и белый такой же, уже на себя, и подхватил ее на руки, понес к двери. «Я не тяжелая?» — прижавшись щекой к моему плечу, спросила она. «Как гиря?» — хмыкнул я, развеселившись. «Еще бы, эйфория так и прет, такая тяжелая!» — ахнула она на весь коридор и испуганно заозиралась, пока я нес ее к двери ванной. «Шутка!» — фыркнул я. «Нести тяжело и бросить жалко, дурак!» — надула она губы. Я донес ее до ванной, посадил внутрь, кинув полотенце под попку. Включил газовый котел. 5 минут, и у нас будет горячая вода. Скинул халат, весело глядя на надувшуюся и отвернувшуюся девушку. Вернулся к ней, залезая внутрь ванны. Она, делая обиженное лицо, отвернулась. Присел. Холодная, блин. Схватил ее в охапку, затягивая к себе на колени, стянул халатик, выбросив его наружу. «Эй!» — возмутилась она. Я, обняв, уткнулся в ее макушку, а она мне в шею. «Сэя, ты теперь моя, я тебя не отпущу», — сказал я тихо, но в ванной комнате только наше дыхание и гудение газа. «Будешь шутить над моим весом, могу и обидеться», — сказала она, откидываясь назад и заглядывая мне в глаза. «Ты слишком умна для этого», — вывернулся я. «Много ты знаешь», — улыбнулась она. «Лучше поцелуй. Экстра повсе. Часть 2. Повторяет сюжет на главу 2-1. 18+. Мой первый секс должен случиться сегодня. Сегодня вечером. И если утро и время до полудня прошло еще в спокойной обстановке, Олег тренировался с Саика, отдыхал, болтая с ребятами, и выглядел достаточно уверенным в себе и спокойным, то вот я начала испытывать самый обыкновенный страх. Страх, что будет больно и не так, и чтобы развеять это неприятное чувство, решила узнать, как оно это так. Переговорила с Саика, стояли как две идиотки, красные, после чего она вскинула нос, сказала, что еще ни с кем не пробовала и сбежала, или я сбежала, не помню. Рэй тоже краснела, но призналась, что первый раз у нее был еще до вспышки, и ничего особого она не почувствовала. Боль была терпимая, боль была, К счастью, панику я смогла загасить и решила поговорить с девушками постарше. В идеале было бы сходить к маме, но она была занята, помогая отцу руководить нашим новым поселением. Активно шел переезд людей, заселяли дома, убирали останки. Деревня оживала, и работы у нее становилось все больше. Рэй сунула мне мангу, сообщила, что стащила ее у Хисаши и сказала, что ее можно поглядеть, лучше бы я в нее не заглядывала. К матери я схожу чуть попозже, пришила я, посмотрев мангу, а пока понеслась к Рике. Она разворачивала и стелила на полу своей комнаты циновки, еще и с рисунком. Я долго мялась, не решаясь начать разговор, но по чуть-чуть мы разговорились, и в итоге я завалила ее вопросами и получила множество весьма ценных советов. Рика охотно болтала, ее, казалось, нисколько не стыдило и не смущало разговаривать на такую тему. После чего я решила переговорить с Шизукой, она все же медсестра. Получила еще больше советов и, самое главное, упаковку противозачаточных таблеток и инструкцию, как их надо пить и что ими тоже нельзя злоупотреблять, как будто я собиралась. С мамой поговорить долго не получалось, она общалась с людьми, раздавала указания, да и отец был рядом. Я выполнила несколько ее поручений, помогая ей справиться с рутиной. Наконец она заметила мое состояние, и мы отправились выпить чаю и немного поговорить наедине. Мама оборудовала себе небольшой кабинет, довольно скромный по сравнению с тем, какой у нее был в особняке. В небольшой комнате, с письменным столом и креслом, в уголочке есть низенький диванчик, с чайным столиком перед ним. Мы поставили на него чашки с чаем, усевшись рядом друг с другом. «Ну, что у тебя случилось?» – спросила она, заглядывая мне в глаза. «Поссорились?» «Вовсе нет», – запротестовала я. «У нас все хорошо, так хорошо, что я обещала». Я замялась, беспомощно глядя ей в глаза, мозг отключился, и слова почему-то отказывались идти на язык. Она усмехнулась, видимо, поняв причину моей заминки, и теперь наблюдала за тем, как я с ней справлюсь. «Заняться этим», – отчаянно бормотала я, опустив глаза, не думала, что буду говорить об этом с матерью, вообще и когда-нибудь. Но страх меня сюда пригнал, а теперь хочется бежать без оглядки и отсюда тоже. «Этим», – делая вид, что не понимает, приподняла она брови. «Сексом», – выпалила я, почти крикнув, и вздрогнула от того, как громко прозвучал мой голос. «Не может быть, моя дочь займется сексом». Мама, развлекаясь, прижала ладони к щекам, закачала головой, изображая из себя гусыню. «Не смешно», — пытаясь успокоить бросившуюся к щекам кровь, укорила ее я. «Наверное, стоит поздравить тебя со вступлением во взрослую жизнь», — улыбнулась она, вновь становясь серьезной. «А нет, показалось. Приготовить тебе блюдо из красного риса, мама», — возмутилась я. «Ха-ха», — та, прыснув, потянулась за чашкой с чаем и, отпив, с искрящими весельем глазами, спросила: «Ладно, что тебя беспокоит?» Мне пришлось долго рассказывать ей то, что я узнала у девочек, вычитала книгу из манги для совершеннолетних, которую мне дала Рэй, и о своих переживаниях. «Вот как», — выслушав, кивнула она. «Значит, ты боишься, что будет больно, что он окажется недостаточно таким, каким ты его нафантазировала, и еще ты боишься, что не понравишься ему, потому что засомневалась в своей внешности». «Все верно, да», — кивнула я, снова спрятав от нее глаза. Мама притянула меня к себе, ненадолго обняв и погладив по голове, и я выслушала очередную лекцию о том, какой может быть первый раз и как мне стоит подготовиться. После этого я до самого ужина пряталась от его глаз, пытаясь уложить в голове всю полученную мной за день информацию. Слишком много за один день, неужели все девочки через это проходят? Пролистала мангу еще раз и выбросила дурацкую книжку. Там извращенец соблазнял замужних женщин огромным членом, превращая их в похотливых рабынь. Как такое вообще можно читать? Мерзость. После ужина я дождалась, пока он выйдет в коридор, шепнув ему, боясь поднять глаза и встретить его взгляд, когда все уснут, и, коря себя за трусость и стеснение, снова спряталась у себя в комнате. Решила все-таки воспользоваться советом мамы и привести паховую область в порядок. Конечно, я так делала, когда выезжала из особняка. Гигиена, неизвестно было, насколько мы задержимся в машине и дороге, и какая будет обстановка с возможностью помыться. А учитывая скученность, в которой мы путешествовали в то время, в общем, так поступили все девушки, насколько я знаю. К тому же в Европе, говорят, так принято брить паховую область, а Олег ведь примерно оттуда. Намазывая кожу кремом от раздражения, я прикрыла глаза, вспоминая вчерашний вечер. Чем ближе было время нашей встречи, тем тем неувереннее становилось мое тело. Меня трясло, как от страха, так и от возбуждения. Я непрерывно представляла, как он меня целует, гладит мое тело, гладит его там. Никогда подобного не испытывала. Даже вчерашнее возбуждение меркнет перед сегодняшним. Я потянулась к своей щели пальцами, кожа немного покраснела после станка и впитавшегося крема, стала гладкой и мягкой, фантазия подстегивала сделать это. Я отдернула руку от себя, поспешно принялась одеваться. Мелкая дрожь прошла через все тело. Я мастурбировала раз или два в месяц до вспышки, но сейчас это было совсем другое возбуждение, для меня неизвестное. Долго приводила в порядок волосы, хотела сделать прическу, но руки так тряслись, что самостоятельно это сделать было невозможно. Идти просить кого-нибудь из девушек привести мою голову в порядок было неудобно. Поздний вечер уже. Поэтому уже привычными и отточенными движениями сделала два хвоста. Это немного успокоило меня, все знакомо, ничего нового. Подобрать нижнее белье удалось легко и быстро. Наверняка он его с меня сорвет и надолго оно на мне не задержится. Вскоре я оделась как обычно, не сумев определиться с выбором, все казалось не то. Он ведь не заметит, что я слишком сильно переживаю, если оденусь как обычно. Так, убеждала я саму себя, надела белые носки до колен, так мои ноги хоть немного будут выглядеть длиннее и стройнее. Плиссированную юбку, покрутилась перед зеркалом, вроде хорошо, ну почему я такая мелкая? Хотя грудь у меня большая для моего роста, и эти безобразно большие соски, у девочек в школьной раздевалке были меньше, у мамы тоже большие и отец ее любит. Так что все в порядке, нет, не в порядке. Может не снимать лифчик, или заклеить их пластырем, нет, так еще хуже, а может просто не снимать его совсем, но он ведь наверняка спросит, в чем дело, или даже спрашивать не станет, а порвет его, как и полагается хищнику. Трусики и лиф из одного комплекта, голубые, Шизука сказала, что они идут к розовому, и будут хорошо смотреться с моими волосами. Белая блузка, с перламутровыми пуговицами, завершила мой наряд. Вроде бы не так уж и плохо, без вызова и как будто я ничего такого и не ожидаю, пришла в обычной одежде, как всегда, голова не работает. Но стоило мне закончить с одеждой, как нервная дрожь и возбуждение напали на меня с новой силой. Теряя решительность, я выпила второй компонент таблеток, громко выдохнула, похлопала себя по щекам. Пора было идти, но ноги словно деревянные, коленки стали смотреть друг на друга, подгибаясь от страха. До его двери всего несколько шагов. Уже поздно и в коридоре темно. Из-под двери комнаты видна узенькая полоска света, ждет меня. Ночник довольно яркий. Хе, да чего же страшно. Страх сковал тело, застыло перед дверью, медленно подняв руку. Сердце колотится, комок подступил к горлу, из-за слез в глазах все плывет. Потянула за дверную ручку, дверь тихо отворилась. Он в легкой, белой футболке и черных шортах. Волосы немного растрепались, хотя видно, что причесывался. Я зашла в комнату на негнущихся ногах, стук сердца отдается в висках. Едва встретилась с ним взглядом, ощутила, что моя голова горит, а вся комната дрожит и качается вверх-вниз. Или это я качаюсь и дрожу? Все, что узнала за сегодня, вылетело из головы напрочь. Он вскочил с кровати, быстро обошел меня, отрезая путь к бегству. Дверь тихо щелкнула, закрываясь, назад пути нет. «Ну что, решилась?» – спрашивает он, подходя ближе. Язык прилип к гортани, даже слова сказать не могу. Он, приобняв меня за плечи, ведет прямо к кровати. Вот так вот сразу, но отпустил меня, прямо перед ней, встав за спиной. Оглянувшись, я все же встретилась с ним взглядом, колени подогнулись и я рухнула прямо на покрывало, ухватившись за подушку, ткнулась в нее лицом, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Все тело дрожит, словно от лихорадки. Неужели так будет теперь всегда? Ужас какой! Еще страшнее от мысли, он что так и задерет юбку, и... Его ладони легли на мои плечи, расправили разлетевшиеся хвостики. Пальцы крепко и нежно впились в одеревеневшие мышцы. Теплые, даже горячие ладони с силой промяли их, и они предательски из твердейшего дерева, почти камня, стали вялыми и мягкими, чуть ли не студнем. Прошлись по спине, вдоль позвоночника, я мелко дышала, сердце немного успокоилось, а страх ослаб. Вот только мелкая дрожь начала нарастать. Вспомнились его губы на моих губах, в горле пересохло, а во рту наоборот полный рот слюны. Я пытаюсь проглотить, но комок в горле не пропускает, тяжко. Ты таблетки выпила? Услышала я над самым ухом его шепот. Я с трудом проглотила комок, замычав и кивая, прижимая подушку к лицу. «Ну вот теперь задерет», — подумала я. Новая нервная дрожь прошла через тело, а он, спустившись к моим ногам, погладил их, не менее окаменевшие, горячие ладони прошлись по икрам и ноги тоже превратились в желе. «Как хорошо, что я уже лежу». Внезапно, его пальцы поскребли пятки и ступни. Сдерживая дурной хохот, я изо всех сил рванулась вперед, пытаясь спастись от щекотки. Зубами вцепилась в подушку, плотно прижимая ее к лицу. Дышать так невозможно, но и дать вырваться этому смеху я не могу, стыдно. Но его ладони уже добрались до моих коленей, погладили тыльную сторону, защекотали. Хватанув воздух, я снова заткнула рот подушкой, но хохот прорвался в виде дурацкого хихиканья. Его ладонь скользнула по коже на бедре, обожгла прикосновением. Кровать немного прогнулась рядом, он лег, подняв голову, оглянулась, ища его взглядом, и встречая его так близко, уже рядом с собой. Он уже тут. Паническая мысль заставляет меня нырнуть обратно, лицом в подушку. Мои бедра все так же плавятся под его ладонью, что неуклонно поднимается все выше, но пока еще не слишком высоко, не спешит. Я нерешительно повернула голову, и он тут же целует меня, словно этого и ждал, терпеливый хищник. А еще через мгновение я оказываюсь на спине, полностью беззащитная, прямо перед его огромными карими глазами, странно блестящими. Мои руки сами потянулись к нему, словно не подчиняясь мне, или именно этого я и хочу. Он целовал мои губы, щеки, даже нос. Через мгновение мои немного запотевшие очки исчезли, перед глазами все плыло от слез, а в ушах грохочет сердце. Руки двигаются сами по себе, прикасаясь к его голове и плечам. Через мгновение он отодвинулся, и я вздрогнула. Он одним движением содрал с себя футболку и выбросил ее себе за спину. Не успела его все же как следует разглядеть, а сильное мужское тело снова надвинулось на меня, и снова мы долго целуемся. Страх уходит, медленно вытесняясь трепетом и возбуждением. Олег разрывает его, отбрасывает прочь нежностью, как и одежду. Его тело такое горячее под моими ладонями. Я так и не могу понять, они сами двигаются или подчиняются мне. Даже не заметила, как пуговицы на блузке оказались расстегнуты. Пытаюсь сдержать разбегающуюся в сторону ткань, но разве удержишь? Внизу живота снова летает стая бабочек, и кружит она в таком безумном вихре, что я чувствую, как горю и там, совсем внизу. Кажется, что от возбуждения дрожит и трясется каждая мышца в теле. А Олег не спеша расстегивает молнию на юбке, он глядит прямо в мои глаза, сел на колени, легкое движение и юбка, соскользнув по моим ногам, уже улетела вверх. И снова он затягивает меня в поцелуй, нависая надо мной, такой беззащитной. Наши языки сплетаются вместе, я, хватаясь за него губами, пытаюсь ловить его язык своим. Подхватив меня за попу, он поднимает меня к себе на колени, я, сильно обняв его, прижалась, пытаясь в поцелуе передать ему всю ту страсть, что во мне горит. Его спина широкая, а кожа на ней гладкая. Я пытаюсь ухватить ее всю, но он большой, намного больше меня. Он тоже немного подрагивает, значит, у меня получилось, или он подрагивает, потому что я трясусь. Поцелуй бесконечный, мысли путаются, мы разрываем губы только чтобы вдохнуть воздуха. Его дыхание такое же горячее, как и мое, а через мгновение чувствую, как лямки лифа заскользили по моим плечам. Ах, даже не заметила, как расстегнул, какой коварный. Пытаюсь удержать его за чашечки, но его красноречивый и возбужденный взгляд так горит, уступила. И тут же пытаюсь прикрыть грудь ладонями, вдруг ему не понравится. Но он хрипло мурчит, как здоровенный кот. Никогда не думала, что мое имя может звучать так возбуждающе. Сэ, лифчик снова улетел ему за спину, с шумом упав где-то на полу или шкафу. А его ладони вцепились в мои запястья, я даже не рискнула сопротивляться такому возбужденному взгляду. «Будь что будет», а он замер и молчит, приоткрыв рот и уставившись на нее. «Ну почему молчит-то? Я не выдерживаю этого». «НН, ну как?» Страх снова примешивается к возбуждению, мой голос дрожит, как и тело. «Неужели все так плохо?» «Божественно», — бормочет он, быстро облизав губы. «Скажешь тоже?» «Неуверенно», — отвечаю я, чувствуя, как страх сменяется облегчением. «Ух, я даже свожу свою грудь вместе и немного приподнимаю ее». Он тянется к ней, прикасаясь дрожащими руками, и притягивает меня к себе, в еще один длинный поцелуй, страстный и нежный. Вскоре его губы коснулись моей шеи, ключиц, сползли ниже, прошлись по верхней части груди. Он медленно и осторожно уложил меня на спину, схватился за грудь руками. Жар прямо от сердца распространился к ней, Я не смогла сдержать стонов, когда он начал целовать и ласкать ее, всю. Мой сосок в его горячем рту словно раздулся еще больше, а бабочки, ох уж эти насекомые, раздували пламя внизу, от каждого прикосновения, будь то губ или языка. Он, казалось, собрался зацеловать ее абсолютно всю, не пропуская и сантиметра кожи. Я тихо вскрикивала, когда он сжимал их, одновременно хватая ртом раздутый сосок вместе с разбухшей ареалой, необычно яркой от прилившей крови. Никогда я не была так возбуждена. Голова кружилась от неизведанного ранее удовольствия, внутри все горит, взрывается вспышками и волнами, искрит. Мое тело само сжималось под его руками, подавалось навстречу. Я тут вообще что-то контролирую, впрочем, я не против, пускай. Мои трусики внезапно заскользили по бедрам. Уже, оторвавшись от моей груди, он печально вздохнул. Ему так понравилось. Какое же это облегчение, а уж как мне понравилось. Даже не заметила, как они исчезли, а он с блестящими глазами смотрит прямо, туда. Я попыталась свести ноги вместе, но он нырнул головой вниз, быстро, не успеть. Мысли в голове путаются, сердце замерло в ожидании. «Очень красивая писечка, сэ, очень», — сказал он, хриплым и подрагивающим голосом. «Такая, пухленькая, розовая и пахнет просто замечательно». «Дурак», — зажмурившись, простонала я. «Нашел ведь что сказать, мне и так стыдно». «Нечего стыдиться, милая», — сказал он, целуя мой гладко выбритый лобок. «Не зря я старалась, ты прекрасна». «Ты правда, а, ах». Его язык прямо в момент моего вопроса лизнул меня там и не один раз. И волна, почти цунами, отбросила меня назад, прижав кружащуюся голову к подушке. Мое тело несколько раз изогнулось, пальцы с таким не сравнятся. Бедра сдавили его голову, удерживая у моей киски, а руки за волосы прижали к ней. «Вот так, продолжай», — приговаривает он, продолжая лизать меня. «Кончай, моя хорошая, ах, как хорошо, ах, Олег». Я пытаюсь что-то сказать, но слова бессвязным потоком идут через мое горло, им слишком тесно со стонами там. Бабочек было случившийся взрыв экстаза, но теперь они вернулись, снова кружатся, словно собравшись к нектару. Пытаюсь отдышаться, хватая как рыба ртом воздух. Олег вернулся обратно, снова целует меня, от его лица немного пахнет мною, но я не брезгливая, а он снова вернулся к моей груди, точно понравилось. Я немного отдышалась, он с явным наслаждением изласкал мою грудь. Пламя внизу, немного угасшее до углей, разгорается снова. Он, словно зная об этом, отстраняется и, приподнявшись, стягивает шорты, оставаясь в черных трусах. Бугор на них большой, я впервые увижу так близко мужской член. Сердце снова начинает колотиться в грудь, возбуждение, но и страх снова показывает свою голову, и любопытство тоже. Ох, будет больно, не удержалась я от вопроса, который весь день тревожит меня. С чего бы, удивляется он, и еще меня спрашивает. Если бы я знала, спрашивала бы. Ну, все говорят, бормочу я, чувствуя неуверенность. И мама говорила, что если будет слишком большой, все будет хорошо, говорит он довольно уверенно и добавляет, усмехаясь так хитро. Вот, можешь убедиться, он небольшой. А, только и выдала я, как он, взявшись за мою ладонь, притянул ее к бугру в трусах. Вот пощупай, улыбаясь, предлагает Олег. Большой, едва коснувшись его и испугавшись, возражаю я, пытаясь спрятать руку, но он мягко удержал. Залезть спасибо, конечно, прыснул он, с улыбкой уверяя. Но все будет хорошо, вот увидишь. Уфу, я чувствую, как кровь прилила к голове, я, наверное, опять вся горю, все же сжимаю ладонь на нем. Большой, кого он обманывает-то, что и говорю ему, обманщик, он просто огромный. Не хочешь их снять, предлагает он, вскинув брови и довольно улыбается. Я, то есть могу сама, снять и увидеть. Ну, я тебя раздел, почему бы тебе не снять с меня хоть что-то, говорит он еще и дразня меня. Хорошо, соглашаюсь я, и как это будет? Просто снять и все, и самой, ух, он встает на кровати. Я сажусь на колени прямо перед ним, внизу все сжимается и подрагивает от возбуждения. Чувствую влагу между бедер, я теку, с ума сойти можно. Тяну за резник у трусов, бугор, кажется, увеличился еще больше. Олег высокий и смотрит на меня сверху, поэтому, надеюсь, он не видит моего смущения и стыда. Тяну и бах, стоило резинке уйти ниже, он разогнулся прямо перед моим лицом, белый и розовый одновременно, став еще больше, чем был. Я, подняв глаза, смотрю Олегу в лицо испуганно и немного возмущенно, и это небольшой. Сдергиваю трусы в самый низ, и он пинком отправляет их в сторону. Ну да, зачем они теперь нужны, ведь прятать больше нечего, хотя злиться и возмущаться совсем не хочется, даже наоборот. Большой, упрямо повторяю я, невольно улыбаясь. Потрогай, он тебя не укусит, хмыкает он сверху. Ага, не укусит, бормочу я себе под нос, поднимая руку. Обманщик и хищник, небольшой, ну конечно, порвет меня просто и все. Мама говорила, что если будет большой и слишком грубый, то будет больно. А Олег вовсе не грубый, так что может и больно не будет тоже, но небольшой, надо же такое сказать. А головка тем временем такая розовенькая и забавная, и кожица ее закрывает и открывает, ух ты, интересно, а если поцеловать? Я поднимаю на него взгляд, облизывая губы. Большой и горячий. Ага, говорит он, признал все-таки. Ну что, не страшный? Нет, говорю я, подвигав рукой и глядя, нравится ему это или нет, улыбается. Он садится на колени, снова обнимая меня. Его горячий отросток проскальзывает мне между ножек. Мой рот тут же принимает гостя, его язык вовсю хозяйничает, играет в догонялки с моим. Руками стиснул мою грудь, нахал. Но до чего же хорошо-то, мелкие спазмы в мышцах до сих пор встряхивают меня. И снова он целует меня, долго и нежно, ласкает мою грудь, покусывает соски губами и гладит языком. А внизу живота все плавится, я сама уже подставляю ему сиськи, я теперь тоже извращенка, мне так нравится, когда он мне их целует. А поцелуи пошли ниже, и внизу живота все горячие, осталось немного, и я снова. Он поиграл с моим пупком, вот уж не думала, что у меня там тоже есть эрогенные зоны, оказывается есть. Он еще ниже и еще и, я чувствую его дыхание на половых губках. Умелый язык лизнул меня снова там, еще чуть-чуть, еще немного и, поднялся выше, лизнул низ моего живота, примерно там, где кружат бабочки, и вдруг меня подбрасывает от безумно щекотного чувства. Оно словно электрошок сгибает мое тело пополам, он укусил меня за живот. За чьим? Сквозь стонный смех спрашиваю я. Я уже близко была. Именно поэтому, малышка, говорит он, улыбнувшись и убирая мутную плену с моих глаз языком. Да это же слезы. Нужно подготовиться ко входу. Вот оно что. Он продолжил целовать меня, стиснув грудь, и я, отдаваясь этому возбуждению, находясь на грани, ждала, оставляя страхи и неуверенность, отстранившись, толкнул мои плечи, откидывая на подушку. Я мысленно приготовилась вытерпеть любую боль, прикрыла глаза и вцепившись в простынь пальцами. Ничего, все выдержу, я хоть и маленькая, но уже большая. Но он снова не спешит, гладит меня им там. Я чувствую его у самого входа, как он не сильно раздвигает его, страх ушел окончательно. Он сменился ожиданием и предвкушением. Перед глазами все плывет, я чувствую испарину, выступившую на теле, легкую прохладу от ночного воздуха и жар его прикосновения. Он прикасается пальцами к клитору, нежно проводит по нему, меня всю трясет, еще немного, нависает надо мной, почти ложится. Его темные и глубокие глаза прямо напротив моих, он нежно целует меня, опустошая мой рот языком, и оторвавшись спросил: «Готова, милая?» «Да, а...» Я соглашаюсь, не успев понять на что. Оргазм от его нежных прикосновений взрывает мой мир, а через мгновение я чувствую, как внутрь меня прорывается он. Даже не смогла понять, была ли боль, внутри что-то говорит, была. Он заполняет меня, плавно притормозив в середине и потом заехал до самого конца, тело тряхнуло с новой силой. Он же внутри меня и полностью заполнил, всю. Меня встряхивает несколько раз, совсем другой оргазм, нежели был до этого, намного более глубокий. Страх растоптан и изгнан, чего я боялась, этого, идиотка. Мои бедра сомкнулись на его, плотно прижимают, принимая его внутри, а пальцы на ногах сжались как при судороге, только не больно, а внутри все пульсирует, и он тоже, большой и толстенький, обе моих ладони на нем легко помещаются, весь внутри, горячий и твердый, и одновременно мягкий. В животе уже не бабочки, а какой-то вихрь или ураган. Я, кажется, что-то говорила, в голове легкий туман, не соображаю ничегошеньки. Олег, отстранившись, выскальзывает из меня. Пытаюсь перевести дух, глядя в потолок. Сердце мощно стучит, но уже иначе, успокаиваясь. Внутри вагины немного пульсирует, словно в такт биению сердца. Он снова нависает надо мной, заглядывает в глаза, словно проверяя, здесь ли я. В груди так много всего, что хочется для него сделать все что угодно. Я даже не знаю, что сказать ему, просто обхватив его руками за голову, притянула к себе, покрываю поцелуями все его лицо, и еще раз, так хочется, чтобы этот момент был вечен. Ну вот ты теперь и девушка, «Поздравляю», — тихо шепчет он в ухо, целуя его. «Угу», — я прижалась к нему, так и не находя слов и пытаясь поцеловать его ключицу, хватая ее губами. «Больно, немного», — прислушиваясь к себе шепчу я, решившись поделиться. «И еще очень хорошо, аж пальчики на ногах скрутило». «Повезло», — говорит он, не став смеяться. «Когда ты в меня вошел, сначала кольнуло болью, я вся сжалась, но было хорошо, а потом ты что-то сделал и стало очень хорошо. Хм, вставил до конца, или когда вынул, до конца», говорю я, чувствуя, как к глазам подступают слезы, а в горле появляется комок. «Ой, что?» – спрашивает он удивленно. Я разревелась, прижимаясь к нему. Зачем я столько боялась и напридумывала себе, зачем переживала и сомневалась в нем? Он гладил меня по голове, иногда сжимая руку на моей груди. Мои губы сами тянулись в улыбку, когда он так делал, дура. Но теперь все хорошо, а он еще и заботливый, спрашивает, если что-то болит. Нет, это я так, поняла, что больше не ребенок. Вон оно что, бормочет он, ну не говорит же ему, что сомневалась, теперь не буду, честное слово. А ты, неожиданно голова вдруг заработала, наверное, схлынувшее возбуждение уступило место рациональному мышлению. Что я, переспрашивает он, ты же не кончил. Так, говорю я, пытаясь не превратиться в ребенка обратно и не спрятать лицо. Ух ты, какие познания, смеется он. Дурень ты, все время обо мне заботился, я же не совсем дура. Поняла уже, выдаю я свои мысли и пытаюсь вести себя деловито. Что мне сделать? Сейчас оботремся, и если у тебя не сильно болит, попробуем еще и по полной. Через полчасика, говорит он, вовсе не собираясь давать мне шанса почувствовать дискомфорт. Ладно, раз он знает как, то надо просто довериться. Я, прижавшись к нему, начинаю ласкаться, ему это явно нравится, иначе бы он меня в ответ так не ласкал. А это нравится мне, значит, все правильно. Мы так довольно долго тискали друг друга. Потом Олег убежал в ванную, а я спряталась на всякий случай под одеяло. Только сейчас, обратив внимание на мелькающую на периферии зрения надпись «Хираганы», значит, не галлюцинация это. Согласны ли вы стать последователем Олега Д? Я мысленно согласилась. Надпись, мелькнув, исчезла на мгновение, появилась другая. Поздравляем, теперь вы последователь Олега Д. Окончательное введение статуса. После завершения миссии пользователем системы, удачи. И все исчезло окончательно. Я немного удивленно уставилась в пространство. Теперь мы муж и жена, или нет? Не знаю, до чего бы я додумалась, если бы Олег задержался подольше. Но он довольно быстро вернулся обратно, немного напугав меня, ввалившись внутрь и прикрывая дверь ногой. В руках у него тазик с водой. Я вынырнула из-под одеяла обратно, надела очки. Он поставил тазик перед кроватью, встав напротив, с интересом разглядывая меня. Его член отчетливо дернулся, смешно сдувшийся он снова начал становиться больше прямо на глазах, разбухая. Видны красно-розовые пятна на нем, моя кровь, еще бы, такое бревно в меня воткнул, как не стыдно. Спустив ноги на пол, наклонилась к нему, тронула наливающуюся красным головку члена. Она, словно почувствовав меня, тут же поднялась, встав на 11 часов почти. «Это на меня так?» – спросила я, губы сами разъезжаются в улыбку. «Ага, возбуждаешь», – хмыкает он и через мгновение схватил за отвисшие под своей тяжестью сиськи. «Ой», – от неожиданности голос стал детским и пищащим, нравится ему, «хе, можно я сама оботру?» «Можно», – улыбаясь, говорит он, приподняв еще и палец. «Даже нужно». Обычной губкой впитала немного теплой воды из тазика, надо бы побыстрее, а то остынет. Протерла его член, стирая следы крови, он стал практически весь белым, с толстыми синими венами под кожей, аж просвечивает, такая она белая и, наверное, тонкая, и розоватым ближе к головке, а сама головка и вовсе красная. Потискала висящие, как в мешке, яички. Прикольные, даже пальцами чувствую, там что-то перекатывается, захихикала, увидев, как его член снова дернулся. «Ага, хочет меня, такой забавный, я думала, он будет, другой», вспоминая свои представления из детства, из манги, «мерзкий, о таком я не думала». «Какой?» – спрашивает он с любопытством. «Ну, знаешь, такой, розовый, как гриб». Я хихикнула, когда вспомнила, как в 12 лет болтала на эту тему с Рей, провела по красной чистенькой теперь головке губкой, захотелось ее попробовать, и решилась. «А поцеловать можно?» «Вперед», легко дал он разрешение, а я бы так просто дать поцеловать свою не согласилась бы, еще и поддел. «Ты же наверняка теорию читала, разве нет?» «Умф», согласилась я, не поддавшись на провокацию, осторожно поцеловала его в самую верхушку, высунув кончик языка, не сдержав смешок, вспомнив нарисованных женщин с членом в горле, пробормотала: но в голове все немножко по-другому, чем в реальности. Вроде бы ничего, не противно. Я лизнула уже смелее, как мороженое. На вкус тоже ничего, даже приятно. И решилась, художник же, наверное, все-таки реальную картину рисовал, а что такую тему выбрал, так его за это съели. Перехватив его орган за основание, я широко открыла рот и, проглотив головку, попыталась, как было написано, насадиться головой на член. Отшатнувшись, закашлялась от подступившего комка тошноты в горлу. Не. Прижала ладонь ко рту, сглатывая этот комок и полный рот слюней. А он еще и хохочет стоит. «И чего ты такое читала?» — смеясь, спрашивает он. «Что член надо в горло запихивать? Наверняка ведь видел ту мангу. Я видела в школе, как парни такие вещи друг другу передавали». Покраснела, чувствуя, что попалась на горячем. А он, наклонившись, взял меня за щеки и, подняв лицо вверх, поцеловал в губы. «Уф, кажется, ничего страшного». Схватила его за ягодицы, такие сильные и упругие. «Ух ты!» — потянула на себя, лизнув его губы, но он, хихикнув, чмокнул меня в нос и отстранился, сказал: «Минет, это не только запихивание члена в горло, конспектировать будешь? Ах ты!» — возмущаюсь я, шлепнув его по заднице, упруго-то как и звонко. «Сейчас попробуешь, только вытру тебя», — говорит он, хихикая, не обратив внимания на шлепок и мое возмущение. «Тут весь смысл в том, что именно хочешь сделать. Ты о чем?» Он поднял меня, усевшись на кровать сам, поставив перед тазиком, наклонившись, подобрал из него губку, протер мою грудь и соски, пустил пару капелек, нагло так любуясь, как они бегут по моей коже. «Ладно, пусть». Я не смогла сдержать вздоха, внизу снова начал разгораться огонь, а он обтер живот, а после еще и схватил сосок ртом, всосал нагло, даже причмокнул. Голова закружилась, ноги задрожали, я оперлась ему в плечи, руками ахнув, а он, как ни в чем не бывало, протер мои бока и поясницу, а я стоять не могу. Подтянул стул и тут же усадил меня, мысли читает не иначе, ведь угадывает почти все желания, раздвинул мои ноги, я почувствовала, как кровь снова бросилась в лицо. Закончится это сегодня или нет, когда я уже привыкну? Да еще и вещает, пока я сижу перед ним в такой позе, с бесстыдно раздвинутыми ногами, как перед гинекологом. Понимаешь, минет можно использовать для возбуждения, со мной это обычно бывает после второго раза. Хотя я слышал, что некоторые без подсоса не заводятся, но со мной у тебя проблем не будет. А еще, еле выдавливаю я из себя, пытаясь спрятать лицо за ладонями и глаза за челкой, он ведь меня прямо там протирает, да еще так ммм, чудом сдержала стон, или можно все же не сдерживать. Если ты хочешь, чтобы я кончил, или выразить признательность, приласкать в ответ, порадовать, продемонстрировать любовь, вариантов много, говорит он такие вещи и, наклонившись, поцеловал меня прямо туда. Еще и полотенцем вытер и палец внутрь засунул. Я почувствовала, как бабочки снова взлетели, не бабочки, а голодные птеродактили какие-то. Ик, сдержав новый стон, я выдавила: «Спасибо». После он учил меня минету. Улеглись на кровать, он поперек, я встала на коленях вдоль, над его членом. Спрятала лицо за хвостиками, слушать, как он говорит такие вещи, было стыдно и возбуждающе. Не знаю, чего стыдилась я, но он, похоже, просто получал удовольствие, извращенец. А когда я наконец начала пытаться применить теорию на практике, он еще и начал щупать меня везде. Я и так еле сдерживаюсь, но стало интересно, я стала ласкать головку целенаправленно. Ухватив пенис за середину ладонью, обнажила от крайней плоти, принявшись облизывать ее, а после и осторожно посасывать, стараясь не задевать зубками. Иногда запускала глубже, до щеки или до неба, но не больше. Он еще и играет с моими сиськами, во ведь дура я, как ему они понравились-то. Сама не заметив, увлеклась, причмокиваю, почувствовала на языке изменение вкуса, стало более вязко как-то. Внезапно он, схватив меня за основание хвостика, потянул, поднимая голову вверх. «Неужели что-то плохо сделала?» Слова вырвались тут же. «Тебе не понравилось?» «Понравилось», — улыбается довольный такой. «Просто я хочу закончить внутрь твоей киски, а не ротика, все же таки это будет мой первый раз, и твой тоже». От его слов я даже теряюсь, еще и подмигивает мне, такой хитрый. Но губы сами расползаются в улыбке. Да уж, соблазнил. Притянул меня к себе, обнял крепко-крепко и снова засосал мои губы, и тут же уложил на спину, быстро. Я, вцепившись в него, тащу следом за собой, обхватив руками и ногами. Он снова меня всю ощупал, поцеловал и лизнул в нос. Снял очки с мутными стеклами. Невозможно, запотели сразу же, хоть линзы надевай. Он прижал к моей вагине член, плотно и сильно потерся им о щель. Упираясь одной рукой в постель рядом с моей головой, второй он направил себя в меня. Его глаза непрерывно смотрят в мои, я не отрываю от него своего взгляда. Чувствую, как он, раздвигая стенки, заполняет меня целиком. Полностью, до самого конца, мои бедра поднялись сами, помогая ему упереться кончиком внутри меня. А потом он начал двигаться, и я начала улетать. Неспешно, с каждым толчком он почти выходил, а потом обрушивался лавиной удовольствия вниз, ударяя в гонг. И ритм этих ударов стал такой, что я стала ловить их, вцепившись в его плечи. Я помню, как шептала ему, даже говорила что-то, но потом ураган, поднятый у меня внутри живота, стал просто стремительным. Меня уносило на крыльях, я летела, проваливаясь на ямах, когда он прижимался к моей матке, подавалась ему навстречу, пытаясь угадать очередное его движение. Обняла его изо всех сил, пытаясь удержаться в этом урагане чувственности вместе с ним, кажется, крича, может, он меня не слышит, но уже так близко, что в голове яростный шторм. Не отпускай, только не отпускай, ты такой горячий и так глубоко, ай, я уже близко, люблю тебя, ах, сэ, я уже скоро. Слышу я на задворках сознания, ой, мамочка, я так много хочу сказать, но кажется, не успею, умираю. Его толчки такие частые, и птеродактили уже улетели, смытые волной приближающегося оргазма. Я умру, ой, я чувствую его глубоко внутри, он трется там, своей красной головкой о меня, как будто у самого сердца, и оно стучит бешено, взрывая меня в крике. Я хватаю ртом его губы, пытаясь передать тот восторг, что бьется во мне, а потом он внутри меня становится еще больше, и этот фейерверк длится еще несколько часов, и я внутри вся сжимаюсь, улетаю в нирвану, чувствую бьющий внутри меня фонтан наслаждения, кажется, кричу, но, наверное, нет, у меня нет сил, легкие пытаются вдохнуть воздуха, но его мало, и я захлебываюсь, пытаюсь дышать им, целуя его. Он отвечает, и мы еще лежим некоторое время, приходя в себя. Меня снова всю трясет, как в приступе лихорадки. Бедра дергаются, я внутри вся пульсирую, пронзенная его членом, трусь лобком, подаваясь ему навстречу. А он зацеловывает меня, не прекращая эту ласку. Перевернувшись на спину, кладет меня на себя, обнимает. Он немного стал мягче внутри, но уже через мгновение я почувствовала, как он снова разбухает, прямо во мне, растягивает изнутри, снова заполняя всю, так быстро. Я осторожно шевельнула бедрами, боли нет, попробовала еще, он внутри меня трется, задевает что-то, отчего у меня снова все плывет перед глазами, а внизу живота все пылает от его жара. Поднимаю голову с его горячей и влажной груди и смотрю на него, неужели можно продолжить еще, ведь можно же, еще, спрашиваю я, мой голос сипит, словно я его сорвала криком, но я ведь не кричала же. Ночь, внутри не болит, заботливо спрашивает он, придерживая меня за поясницу. Я на всякий случай, прикрыв глаза, попыталась сосредоточиться, понять, ощущаю ли я дискомфорт, но волны удовольствия колотят меня со всех сторон, от каждого его прикосновения, поглаживания и поцелуя. Не говоря уже о том, что я сижу на нем, и он внутри, трется своим раскаленным прутом. Села, чувствуя, как он упирается в самом конце моей вагины в матку, едва прикасаясь, пошевелила бедрами, вдоль позвоночника начали подниматься спиралью вихри удовольствия, голова закружилась, ахнув, уперлась в его грудь руками, боясь упасть и лишиться этого. Я такая заполненная, так необычно, внутри все пульсирует и тянет, сладко. Не думала, что будет так хорошо. Признаюсь я, глядя в его глаза, кажется, я в самом деле люблю. Нет, уверена. Я тоже, улыбается он, при этом его взгляд серьезен. Ты очень страстная, оказывается, но не спеши, не стоит брать слишком много в первый же день. Страстная, это он про меня, забавно, но уже знаю почему. Я люблю тебя, поэтому мне так хорошо. Я попыталась наклониться, чтобы его поцеловать, но мой дурацкий рост не позволил этого сделать, иначе придется встать с него, а я не хочу. Я хочу еще. Разочарованный стон сорвался с моих губ, и он тут же, изогнувшись, целует меня, успокаивает. Я пытаюсь двигаться, но сил нет, из-за удовольствия, что колотит в меня, я чувствую легкие покалывания в мышцах и затылке, почти такие же, как если перегреться в горячей ванной, только в 1000 раз лучше. Точно не больно, снова уточняет он, видимо, из-за моего хныканья. Я тут же пытаюсь ответить поцелуем, Точно знаю, еще разочек выдержу. Он, схватив меня за задницу, прижимает к себе и входя снова полностью. Взрыв удовольствия отнимает силы, пытаюсь двигаться, но я не умеха, и слишком мелкая. Не хочу отпускать из поцелуя. Он, приподняв меня, пытается вытащить член. Я нахожу силы, чтобы сжать его тем, что могу сжать. Мои бедра сокращаются, пытаясь насадиться на него обратно. Но он настойчиво снимает меня, и внизу громко хлюпнуло. Я почувствовала пустоту внутри себя, хочу обратно. Почему? Еще разочек я выдержу, честно. Хнычу я, пытаясь давить на его жалость. Потому что я тоже люблю тебя, говорит он слова, от которых у меня замирает на мгновение сердце и голова начинает кружиться еще больше. Я, схватившись за него, покрываю поцелуями все его лицо. Я не знаю, как выразить то, что я чувствую. Капризничать глупо, но я просто хочу еще немного побыть с ним. Это ведь не так уж и много. А он через мгновение отодвигает меня от себя, я пытаюсь вернуть его, но он сдвигает меня по бедрам вниз, отодвигая от своего лица. Я что-то сделала или сказала не так, испуг и разочарование тут же исчезают после его слов, сменяясь восторгом, он меня понял. Подожди, милая, давай я сяду спиной к стене, а ты на меня спиной назад. Я молча дожидаюсь, как он, привстав, садится, и тут же разворачиваюсь, подаюсь к нему спиной вперед. Его сильные и нежные руки прижимают мою спину к его груди, и через мгновение, подхватив под бедра, сажает меня на свой пенис. Красная и набухшая головка блестит, выглядывая между моими половыми губками. Я во все глаза уставилась на нее. Почему она мне кажется такой сладкой? В голове безумие какое-то. А как мы будем продолжать? И он отвечает на мои мысли своими действиями. Стягивает резинки с моих хвостиков, волосы и затылок мокрые от пота, волосы распушились и торчат во все стороны. Закидывает их мне на плечо, тут же хватая за грудь обеими руками. Я, догадавшись, прогнула спину, выпятив ее, повернулась на бок, пытаясь повернуться к нему лицом, и забрасываю руку назад. Он встретил меня поцелуем, тут же опустил одну руку вниз, приподнимая меня за бедро. Поняла, что он делает, нащупала у себя под попой его пенис и направила внутрь. И он снова внутри меня. Возвращает руки на грудь обратно и начинает неспешные поначалу толчки. Я вцепилась в его губы своими губами, пытаясь передать ему всю ту нежность, что испытываю. Пыталась помочь ему, приподнимаясь, но сил немного и медленно опускаться не получалось. Я быстро скользила вниз, насаживаясь обратно с хлюпаньем и шлепаясь ягодицами о его бедра. Он сжал мои соски между пальцами, крутил их, стискивая грудь целиком, а потом вдруг опустил одну руку вниз и начал натирать мой клитор. От атаки со всех сторон стало невозможно дышать. Я отвернулась, схватив его за руки. В груди пылает жидкий огонь, внизу разгорается еще одно пламя, подпитывается им. И они, соединяясь, сплетаются воедино, там, где головка его члена ласкает меня в самой глубине, трется о мою утробу, объединяясь в один пылающий вихрь наслаждения. Он мощно и сильно движется внутри меня, и я, задыхаясь, пытаюсь сказать ему что-то, но похотливые удары снизу, все быстрее, шлепки наших тел громкие и звонкие. Могучими ударами он возносит меня на вершину. Я чувствую снова, как он, раздувшись внутри меня, пульсируя и пылая, взрывается, выплескивая огненное семя. Внизу живота словно черная дыра, я ощущаю, как проваливаюсь внутрь оргазма, ощущая его внутри себя каждой клеточкой тела. Мои бедра сами елозят на нем. Вагина пульсирует, высасывая все пламя, что в нем есть, в раскрывшуюся на мгновение внутри меня бездну. В полубессознательном состоянии я, кажется, раз за разом признаюсь ему в любви, постоянно целуя и пытаясь передать весь тот восторг, что ощутила. Мы лежим в объятиях, возможно, полночи. Голова абсолютно пустая, ни единой мысли в ней нет. Во всем теле легкие покалывания, в затылке, в висках, мышках рук и ног, внутри груди покалывают соски, даже в ягодицах, и то онемение и бессилие, словно после марафона, тянут мышцы пресса. Мой животик оказался слишком слаб, чтобы такое вынести, нужно будет подумать над тем, как это исправить. Единственная дельная мысль, и сон, я проваливаюсь в сон. Он зашевелился, выпуская меня из объятий, начал вставать, потянув и меня тоже. Я попыталась покапризничать, потихоньку приходя в себя. Куда? Давай еще немного полежим. Помоемся, я застелю свежую простынь, и будем спать, говорит он довольно убедительно. Ну да, я вся потная и, наверное, еще и пахну. Вместе, или он имеет в виду, что с нас хватит, и спать и мыться, успокаивает он мое беспокойство. Пытаюсь встать, но слабость в ногах такая, что я чуть было не падаю плашмя на пол. В глазах все плывет, но он подхватывает меня, сажая обратно. Хихикнув над собственным бессилием, признаюсь, ноги не идут. Он, засуетившись, через мгновение накидывает мне на плечи белый халатик. Быстро одел такой же, и правильно, нечего по дому голым рассекать, мы же не извращенцы какие. Правда, если мне не показалось, и я все же кричала. Подхватывает меня на руки, как принцессу. Я тут же обхватываю его рукой за шею, сдерживаясь от желания подрыгать ногами, халатик упадет. Я не тяжелая, спрашиваю его, когда он открывает дверь и выносит меня наружу. Как гиря, выдает он, усмехаясь, во мраке коридора его глаза светятся, как у кота. Такая тяжелая, возмутилась я, страшно захотелось обидеться, я же самая маленькая. Шутка, фыркает он, нести тяжело и бросить жалко, дурак. Делаю я обиженное лицо, но он, счастливо улыбаясь, несет меня в ванную. Посадил прямо внутрь нее, заботливо постелив полотенце под попу. Завозился с котлом, не обращая на мою обиду внимания, нахал. Я отвернулась, наблюдая за ним краем глаза, а он скинул халат и лезет внутрь прямо ко мне. Вот что с ним делать-то? А через мгновение я уже оказалась на его теплых коленях, а мой халатик на полу ванной комнаты. Желание строить из себя обиженную пропало так же, как и появилось. Для проформы все же решила возмутиться, когда он ткнулся носом мне в макушку. Надеюсь, я не сильно воняю потом. «Эй, Сэ, ты теперь моя, я тебя не отпущу», — говорит он тихо. «У меня сжимается сердце, но слишком стесняюсь, чтобы говорить такие вещи так прямо. Будешь шутить над моим весом, могу и обидеться», — говорю я, откинувшись назад и заглядывая в его глаза. «Ты слишком умна для этого», — улыбается он хитро. «Много ты знаешь, не могу я сдержать ответной улыбки, лучше поцелуй». И он меня целует неоднократно, пока вода нагревается. Утром я просыпаюсь в его объятиях, точнее, очнулась ото сна, уже лежа на нем. Так тепло и уютно, что глаза разлепляются с неохотой. Прижалась лицом к его груди, поцеловала осторожно в шею, теплая и гладкая кожа под губами. «Доброе утро, красавица», — шепчет он тихонько. Потерлась о него носом, гладенькие и пахнет теплом. Мой голос все еще сиплый. «Неужели мне не казалось, и я все-таки кричала?» Шепчу в ответ. «Доброе утро. Как ты?» Спрашивает он, заставляя меня прислушаться к собственным ощущениям. Вздыхаю, все же некоторая боль есть. Низ живота немного болит, признаюсь я. Тянет. Сильно. Мышцы на его теле напряглись. Он осторожно прижал меня к себе сильнее. «Нет, но неприятно». Пытаюсь успокоить его. Кажется, болят мышцы пресса, что и пытаюсь прояснить. Но если не шевелиться, то вообще не болит. Он пару секунд гладит меня по волосам. Вижу, как его глаза блеснули в тревоге. Но успокоился, быстро найдя решение. «Давай схожу за Шизукой, она в этом, может быть, разбирается». «МММ, ну давай, так в самом деле спокойнее будет», — подумав, соглашаюсь я, решив раскрыть ему немного тайны о своей вчерашней подготовке. Хотя мама предупреждала, что после может болеть немного, и Рика тоже. «Ты и с Рикой об этом говорила?» — вскидывает он брови. «Она довольно открытая». Пожав плечами, я чувствую, что зря подняла эту тему. Стыдно. Рэй неопытная, а Саика сказала, что еще не пробовала. «Понятно», — бормочет он удивленно. «Ну, в принципе, после твоих криков все и так знают, что произошло». «Каких криков?» «Значит, я все же кричала». «Хаэм, ты довольно громко заявила, что кончаешь», — фыркает он, тихо смеясь. «Несколько раз. А нет, я ткнулась ему в грудь лицом. Как они будут на меня смотреть? Значит, я в самом деле кричала. Неоднократно», — добавляет он, щекоча меня. Я дернулась, хихикая. Смеяться неприятно, мышцы живота сократились, больно немного. «Ой, не надо», — скривилась я, тут же поясняя причину. «Дергает немного. Так, лежи пока, умою лицо и схожу за Шизукой». Он переворачивает меня на спину, сжимает грудь обеими руками перед тем, как встать. Я поспешно натянула на себя одеяло, стыдно, но не могу оторвать от него взгляда. Он с утра практически обнажен. Кожа на теле белая и розовая, красивая. Только руки до плеч, шея и лицо темные, загорели. Но все равно красиво. Пока он ходил, я переоделась. Ночью, когда перестилали постель, я думала, испачкала простынь кровью, но он постелил мне под попу полотенце. Еще и пошутил, мол, можно сделать знамя. Так вот, одежду собрали и сложили на стул. Шизука зашла через пару минут. Она оказалась вся собранная, серьезная. Осмотрела меня за несколько минут. «Все прошло хорошо», — Никаких повреждений у меня не оказалось, кроме перенапряжения мышц живота. Чтобы не мучиться от боли, она дала мне таблетку обезболивающего, и на этом все. Через несколько дней, по ее словам, как только дискомфорт исчезнет, можно смело продолжать. А так, чтобы не портить себе жизнь, стоит подождать еще и потому, что только-только была порвана плева, хотя бы пару дней потерпеть, здоровью не повредит. И после того, как медицинский вопрос был закрыт, спросила с загоревшимися от любопытства глазами: «Ты так кричала, я умру от стыда сегодня». Глава 35. Переговоры. День 23-24. Я проснулся, ощущая приятную тяжесть на груди. Сэя тихо сопела, наклонив голову, я увидел ее макушку, тугой узел волос. В голове вспыхнула прошедшая ночь, член дернулся, напоминая, что уже готов, что готов был даже пока я спал. Мы помылись и улеглись спать. Девочка, нет, уже девушка, отрубилась практически сразу. Перед глазами пронеслись уведомления от системы, на которые ночью я не обратил внимания. Поздравление с выполненным заданием. Переспать с Эй, красный пак в награду. Но главное из выполненных заданий было не это. Ежемесячное задание. 9. Скрытое. Получить первого последователя в течение месяца. Награда 1. Эпический пак коллекционный. Выполнено. Я, естественно, сразу же заинтересовался, что это за награда такая. Описание пака произвело на меня впечатление. Выберите любую коллекцию, вы гарантированно получите карту из выбранной коллекции до эпической включительно. Я чуть было не присвистнул, вовремя опомнившись. Но и это было еще не все. Система уведомила меня о получении первого последователя, разблокировке функций последователей и достижении 5-го уровня. Что секс-животворящий делает-то? 5-й уровень системы позволял сделать следующие вещи. Открывал системные улучшения, что бы это ни значило, так как, чтобы их открыть, нужно выполнять задания. На счетчике горели цифры -1-10. В пояснении значилось, что задания будут засчитываться с момента достижения 5-го уровня. Ну тут все понятно, и засчитывались только ежемесячные, срочные и акционные задания. Вторая важная вещь заключалась в том, что я теперь мог заказывать один раз в неделю тип задания, на карты или ресурсы, и пока я мог заказать только одно. Последователи, первое, я теперь мог видеть ее статус, живая или мертвая, ранена или цела, а также удаление от самого себя и мира, из которого она проистекает. Еще один статус, возвышение последователя, был серым, и система сообщила о невозможности возвышения на данном уровне пользователя. Но это лишь значит, что мои рассуждения были верны. Я смогу как-то влиять на девушек, что пойдут со мной. Второе, что значилось и немного тревожило: выполните основное задание, чтобы подтвердить окончательное введение статуса. Система, что значит этот пункт? Это означает, что несмотря на статус последователя, пока вы не выполните задание, она не имеет привязку своей души к вашей. Соответственно, смерть для нее перманентна. Я невольно потянулся к ней руками, проведя ладонью по обнаженному плечику, выглядывающему из-под одеяла. Сэя накинула шелковую ночнушку, на случай, если в комнату кто-то вломится. Руки потянулись дальше по гладкой ткани, вдоль спины. Она фыркнула, сворачиваясь клубочком, сползла щекой по моей груди в сторону и ткнулась носом мне в бок. При этом ее ладони зашарили по мне, она недовольно замычала, приподнялась, разлепляя глаза. Я невольно улыбнулся, глядя на сонное личико. Подслеповато сощурив глазки, она уставилась на меня, вздохнула порывисто и ткнулась мне в бок лицом обратно. Просунув руки в подмышечные впадины, я затащил ее выше, уложив на себя, ее губы ткнулась мне в шею. Она тут же обхватила меня руками за плечи, причмокнула, целуя. «Доброе утро, красавица», — шепнул я ей. Она тихо замычала, потерлась носом о ключицу, шепнула в ответ. «Доброе утро, как ты?» — уточнил я, погладив ее по шее и спине. «Низ живота немного болит», — тихо ответила она. «Тянет сильно?» — встревожился я. «Нет, но неприятно», — пробурчала она. «Но если не шевелиться, то вообще не болит». Первым побуждением было перевернуть ее на спину и срочно осмотреть, но я в этом нифига не понимаю. Заглянув ей в глаза, с облегчением не увидел никаких сигналов о том, что боль невыносимая. «Так, ну она девственница, может быть, поэтому, чем я голову сушить буду, лучше спрошу у нашей медсестры. Давай схожу за Шизукой, она в этом, может быть, разбирается», — предложил я, погладив ее по голове. «Ммм, ну давай, так в самом деле спокойнее будет», — согласилась она. «Хотя мама предупреждала, что после, может болеть немного, и Рика тоже. Ты и с Рикой об этом говорила, удивился я. Она довольно открытая, пожала Сая плечами, начав краснеть. Рэй неопытная, а Саика сказала, что еще не пробовала. Понятно, пробормотал я. Ну в принципе после твоих криков, все и так знают, что произошло. К каких криков, запинаясь переспросила она. Хаем, ты довольно громко заявила, что кончаешь, не сдержал я смешка. Несколько раз, а нет, простонала она, пряча лицо. Значит я в самом деле кричала, неоднократно, напомнил я, пощекотав ее бок. Ой, не надо, поморщилась она, хихикнув. Дергает немного. Так, лежи пока, умою лицо и схожу за Шизукой, уложив ее на спинку, сказал я, немного потискав грудь, и вылезая из-под одеяла. Она послушно натянула одеяло до подбородка, не отрывая от меня взгляда. Я, наклонившись, чмокнул ее в щеку, вызвав смущенную улыбку. Одев шорты и футболку и прихватив тазик с уже холодной водой, вышел в коридор. Шизуку я нашел в столовой, по совместительности, ставшей общей комнатой. Она пила чай с крекерами, подперев голову и глядя в окно. Саика и Асами крутились около плиты. Мелкая голубоглазая что-то бодро ей рассказывала, но стоило мне переступить порог, она затихла, покраснев, уставилась на меня. На мне пересеклись их взгляды. По интенсивности взгляда Саики, можно с уверенностью сказать, что сапфировый лазер существует, потому что я кожей ощутил его убийственный жар. Шизука смотрела с грустной улыбкой, не желая пересекаться со мной взглядом. Асами же смотрела с любопытством и страхом. Утречка, неуверенно протянул я, чувствуя, как кровь начала приливать к щекам, так вдох-выдох, подумая о чем-нибудь хорошем, стоп не о сиськах, стоп сказал же, утречка, проворчала Саика, отворачиваясь, интенсивность излучения с ее стороны, казалось, не уменьшилась, так как теперь она начала краснеть, у меня так перегрев случится, утро, кивнула Асами, пятясь как-то боком, изображая краба, словно опасаясь, что я попробую схватить ее. «Доброе утро, Олег», Шизука тем не менее ответила вполне адекватно, правда грустная улыбка у нее не пропала. «Ага, да», пробормотал я, чувствуя неловкость. «Так, соберись, тряпка». «Шизука, ты не могла бы пройти со мной, куда это?» Вместо нее спросила Рика, появляясь бесшумно, у меня за спиной. «Доброе утро, Рика», спокойно ответил я, оборачиваясь и проигнорировав ее вопрос. «Да, конечно», кивнула Шизука, улыбка у нее стала повеселее. «Ты не ответил на вопрос», прорычала Рика. «Шизука, если этот, он начнет приставать, кричи». «Точно», проворчала Саика, повернувшись и бросив в меня испепеляющий взгляд, но с красивой улыбкой на губах. «Кричи, как она», Рика прыснула, спрятав смешок за кашлем. Асами и Шизука покраснели, многовато розового за сегодняшнее утро. Я, поймав взгляд голубых глаз, подмигнул. Саика стремительно отвернулась, волосы, собранные в длинный конский хвост, взметнулись, описав дугу. Повернувшись и посмеиваясь про себя, направился обратно наверх. Шизука, вздыхая, топала следом. Мы были уже на втором этаже, когда я, обернувшись, сказал девушке, зачем собственно ее позвал. Она, выслушав, сразу сделала серьезное лицо, меланхоличная грусть пропала из ее взгляда, покивав, устремилась к моей комнате. Я уже было сунулся следом, но вспомнив, что именно будет скорее всего осматриваться, и как к этому относятся девушки, спросил, не нужна ли моя помощь, и получив отказ, отправился на пробежку. Вернулся минут 20 спустя, ополоснулся, и Саика аккурат закончила приготовление завтрака на всю нашу ораву. Народ начал выползать из комнат, собираясь в столовой. Рэй, увидав меня, заухмылялась хитро, открыла было рот, но встретившись со мной взглядом, мгновенно проглотила фразу, лишь продолжила хитро улыбаться. Хисаши хлопнул меня по плечу, садясь рядом с ней. Такаши недоуменно вскинул брови, мол, из-за чего ажиотаж. Алина и Сойка вели себя, к счастью, умеренно любопытно, бросая на меня взгляды, но рта не раскрывали.